мои раздувались, как в гламурном клипе о любви. Я люблю тебя, мое йоу, тщеславие, радую тебя, уе, уе. Я хочу быть популярной, как мистер президент, но когда это случится, хэдзэ. Может, в январе, йоу. My name is B, пою R&B, люблю B.O.B, играю в PSP. My name is B, пою R&B, люблю B.O.B, играю в PSP. My name is B, my name. Твое лицо. Ну и чё, что ты лошарой не умеешь нифига. Зато продефилирована твоя левая нога. Фифочки кричат тебе, отгули мою яху. Люби меня, возьми меня, нахуй, нахуй. Я хочу быть популярной, как Бьонси и Лил Ким, чтобы обо мне узнал весь мазафака мир. Весь мазафака мир, yeah. My name is B, пою R&B, люблю B.O.B, играю в PSP. My name is B, пою R&B, люблю B.O.B, играю в PSP. My name is B, my name is B, my name is B, играю в PSP. My name is B, my name is B, my name is B, играю в PSP. Я хочу быть популярной, как мистер Президент, yeah, yeah. Чтоб меня узнал весь мазафака мир.